«Благородные пока не спешат рисковать своей головой на поле брани», — сказал Брок и при этом посмотрел на баронессу. «Что скажете, госпожа Клен, когда нам стоит ожидать хода со стороны благородных родов?» И хоть вопрос и был задан про вражескую конницу, Женева понимала, что этот чертов сотник намекает про ее собственных солдат, которые пока не участвовали ни в одном сражении. «Я думаю, уважаемый сотник Брок, что они начнут действовать, когда посчитают нужным. Благородные знают, что такое чувство долга, и не оставят свою землю беззащитной. Когда придет время, они направят на врагов всю свою мощь, чтобы переломить ход сражения, даже ценой своей жизни». Глава 19. Тяжело раненых на этот раз разместили прямо в замке Клевер, и что меня радовало, мне выделили даже отдельную комнатушку со спальным местом. Кроватью это назвать было нельзя, но тюфяк был достаточно мягким и даже почти не пах предыдущим хозяином. Надо бы поинтересоваться у Кромвеля каким-нибудь заклинанием от клопов и прочих паразитов. Да и в целом, боевая магия, это, конечно, прекрасно, но заклинания, облегчающие средневековый быт для привыкшего к комфорту человека, будут не менее полезны. На второй день под присмотром главного лекаря мне стало намного лучше, я уже мог ходить, ел с аппетитом и даже планировал приступить к разминочным упражнениям. Вот только техники пока не давались совсем, но маг пояснил, что это нормально и пройдет через пару дней. Стук в дверь сообщил о посетителях. Впрочем, не дожидаясь моего ответа, дверь приоткрылась и в щель просунулась улыбающаяся рыжая голова колтуна, все такого же растрепанного и бородатого, вот только теперь лишенного половины левого уха и двух передних зуба. Как выяснилось позже, ухо ему отрубил мечом один из лучников, а зубы он выбил, когда упал на каменный пол, запнувшийся его уже поверженного тела. «Сражался со мной и живой, и мертвый», — говорил он всем, улыбаясь щербатым ртом. «Уважаю». «Очнулся, значит», — сказал он и шире открыл дверь. «А мы тут проведать, да за советом». В комнату также вошли Берт, Гарунар и Харки, отчего стало неприлично тесно. «Эй-эй-эй, а ну давайте все наружу, да и я заодно прогуляюсь. А тебе можно? Ну так я вроде не под стражей, и ноги ходят. Ну так может тогда все вместе и пойдем?» — спросил Берт. «Мы как раз и зашли получить от тебя указания, что из трофеев брать. Молодцы, знаете, как улучшить настроение больного человека. Трофей, это я всегда готов. Много хоть досталось, больше всех». И на лице бородача засияла искренняя улыбка, полная гордости и ребяческого азарта. «Это он еще про премию не знает», — зашептал Харки на ухо Берту, «но так, чтобы я легко мог услышать. А ну-ка поподробнее». Во дворе замка уже вовсю шел дележ имущества, снятого с убитых и захваченных в плен солдат и наемников. Вещей было много, но лишь треть из них нашла своих прямых владельцев согласно праву о трофеях. Полевой закон у наемников соблюдался строго, но часто определить бенефициара той или иной вещи было попросту невозможно. Поэтому большая часть трофеев шла в общий котел, из которого могли раздать отличившимся десяткам или же оставить на нужды отряда. Вот и сейчас обозники, проведя инвентаризацию и оценку, организовали самый настоящий базар, где достаточно недорого продавали и еще дешевле скупали вещи у разжившихся имуществом наемников. Желающих с обеих сторон было достаточно, импровизированный рынок бурлил от сделок. Ведь здесь можно было купить различные добротные вещи, начиная с пары кожаных сапог и заканчивая алебардой, потратив при этом половину реальной стоимости. Да и на вопрос, что делать с полученными трофеями, если они тебе не очень-то нужны, ответ был очевиден. Наша куча добра, возле которой уже ошивались ярые ступка, действительно внушала уважение и вызывала зависть окружающих. Нам приписали победу над 5 лучниками, 4 ополченцами и 3 баронскими дружинниками. Явно не полный список, но поди докажи, что именно ты последним ткнул того парня копьем. Скрупулезный Берт внимательно подсчитал общую стоимость и озвучил нам 168 серебряных монет. От услышанного ступка еле устоял на подкосившихся ногах. Было больше, но Тваргин уже свою долю забрал. Наша – половина от оставшегося. Итого получается по 12 монет на человека. Ярый лишь в ответ кивнул и полез разгребать добро в поисках того, что нужно именно ему. Ступка, видя, что мы пока не торопимся присоединяться к процессу, стоял в нерешительности, не зная, можно ли ему тоже уже начать выбирать. «Ступка, ты считать умеешь?» – спросил Берт. «Ага, да 100. Ну тут больше и не надо. Чего стоишь, набирай себе добра, но смотри, чтобы общая сумма была не больше 12 серебром. Получив разрешение, он с горящими глазами бросился ворошить добро. Впрочем, действовал с большей осторожностью, опасаясь нечаянно схватить вещь, на которую уже положил глаз Ярый. «Ну а мы?» – спросил в нетерпении колтун. «А мы давайте определим, что и кому нужно. Для начала проверьте, есть ли броня большого размера. Помню, что тот, которого я завалил, перед тем как отключиться, был нехилого роста. Не Гарунара, так колтуна может приоденем. И для головы неплохо было бы какую-нибудь защиту найти, будь она на тебе тогда, глядишь и уши бы все на месте были. В целом, смотрите на вещи с упором на защиту. Главное теперь, дожить до конца контракта и получить свои гонорары. Лично я нагеройствовался уже на год вперед. Взглянув на разложенные трофеи, я обратил внимание на комплекты лучников. Во-вторых, есть ли среди нас кто-то, кто умеет управляться с луком и стрелами? Стрелять умею, поднял руку Харки. Бывало охотился, но лучник из меня аховый, копье куда привычней. Тогда не вижу смысла брать себе. А вот выяснить на нашем чудо-базаре что почем, будет очень даже кстати. Возможно, что-то получится забрать деньгами. Сдается мне, с осадами мы закончили, и нас ждет финальное сражение в поле. Помните, насколько дальше били баронские луки, чем тот разномастный сбор, что нашелся среди наемников. Думаю, наш отряд захочет иметь это оружие перед грядущей битвой. Берт, сходи, пообщайся с обозниками, разузнай, за что они дают хорошую цену. Пока Берт с увязавшимся за ним Харки пошли добывать информацию, мы начали разбор вещей. Мне сразу понравились плотные одежды баронских лучников. Все-таки они были не ополченцами, а состояли на регулярной службе. Качество экипировки было хорошим, и так же как в прошлый раз, реальная ее стоимость была куда выше, чем та, что озвучил Берт. Теперь я понял, почему интенданты занижают оценочную стоимость вещей. Так при бартере или выкупе вещей за монеты они могли платить наемникам гораздо меньше, чтобы потом продать куда дороже, вернувшись из похода. В общем, на 6 своих монет я забрал полный комплект легкой брони одного из стрелков, плотные, но удобные кожаные штаны с утолщением в районе бедер в виде жестких щитков, многослойная тканевая куртка со вставками очень прочной кожи, которые покрывали большую часть поверхности, но при этом не мешали свободно двигаться, а также кожаные перчатки. В такой экипировке было куда легче передвигаться в мирное время, чем в бригантине. В то же время она давала реальную защиту от режущих и колющих ударов, а бригантину можно в случае чего одеть и поверх. У куртки был плотный капюшон, который можно было в том числе использовать под кольчугу. Еще за монету взял пару сапог. Конечно, не хотелось одевать чужие поношенные, но нужно признать, что купленные мной еще в Заречной хоте были мягче и удобней, но все же не подходили на роль армейской обуви. Эти же были и выше, и куда прочнее. Одетые на плотные кожаные штаны, они давали хорошую защиту для ног до самого колена. Вообще, глядя на свои обновки, я в очередной раз пришел к выводу, что уровень технологии и мастерства в производстве многих вещей в этом мире не соответствует уровню технического прогресса в целом. Качество ткани и пошива одежды, повсеместное использование стекла и масляных светильников, бумажные книги и уровень образованности. Все это как минимум на несколько веков опережало то время, когда в моем мире армии противников отчаянно рубили друг друга исключительно холодным оружием. В то же время, ни о каком огнестрельном оружии не было даже упоминаний, как и об использовании энергии пары, тем более электричества. Как будто прогресс был выборочным, не затрагивающим те области, в которых должно сохраняться неоспоримое преимущество одаренных магией людей, или не совсем людей. Ну да ладно, вполне возможно, что тут нет никакой загадки или заговора, а наша цивилизация была единственной и неповторимой в своем роде, и после отсечения от всех остальных миров, а заодно и магии, мы нашли то, чем эту магию можно было заменить. Быть может, позже будет время подумать об этом более обстоятельно, а пока моего внимания требовали проблемы не глобальные, а самые что ни на есть насущные. Оставшиеся 5 монет пока решил не тратить и дождаться Берта с вестями. Пока же я осматривал не перестающего улыбаться колтуна, который нацепил на себя доспех одного из баронских солдат, и сейчас дефилировал словно модель на показе в Париже. Выглядел он при этом внушительно, и вес брони в 15 с лишним килограмм его, казалось, не тяготил совсем. Больше всего комплект брони напоминал комбинацию нагрудной бригантины с длинной кольчужной юбкой с прорезью посередине. Рукава при этом также были кольчужные с накладками поверх из дубленой кожи. На голове красовался кольчужный капюшон. В общем, все вместе набор получался несомненно качественным, но для меня, пожалуй, слишком тяжелым. Такое только перед боем надевать. Герб с груди не забудь содрать. Отвлек я колтуна от позирования, а то свои же в бою прибьют. Сколько за все, так я это и не считал пока. Быстро глянув в записи, я прикинул стоимость. 14 монет. По лицу колтуна было видно, как сложив одно с другим, он пришел к неутешительному выводу, и уже было начал поддаваться панике. Чтобы не рисковать понапрасну психикой нужного отряду бойца, я поспешил его успокоить. Забирай, из будущих трофеев отдашь лишнее. Он тут же расцвел, словно красна девица от заморского подарка. С нас не убудет, а боец колтун хороший. С такими габаритами и в такой броне его теперь смело можно ставить вперед. Против бездоспешных солдат он и вовсе, словно танк против пехоты. Если бы еще Гарунара также приодеть, но здесь похоже придется делать что-то на заказ. Пока такие крупные экземпляры не попадались даже среди баронской дружины. Вернувшийся Берт сообщил, что дисконт при продаже за реальные деньги составляет до половины от оценочной стоимости. Лучшую цену дают за тяжелую броню. А вот луки-обозники надеются получить и так, ведь вряд ли кто их будет забирать себе. А если и заберет, значит пойдет в отряд лучников. В итоге, мне пришлось идти самому и объяснять этим барыгам, что луки мы заберем не потому что собираемся из них стрелять, а потому что они легкие и их удобно с собой таскать для последующей перепродажи после окончания контракта, за нормальную цену, и хрен мы кому ими дадим попользоваться, и если командование хочет видеть их в качестве вооружения в своем стрелковом строю, то может попробовать выкупить их у нас за разумную цену, после чего, не дожидаясь ответа, развернулся и пошел к ребятам, чтобы закончить разбор вещей. По моему примеру Харки и Берт подобрали себе броню баронских стрелков, а также забрали себе короткие мечи в качестве второго оружия, в итоге набрав на 8 монет каждый. Гарунар же, не найдя себе ничего по размеру, решил попробовать забрать деньгами, продав что-нибудь нашим обозникам. Те в свою очередь не заставили себя долго ждать и явились с обновленным предложением. В итоге мы обменяли все наши наборы лучников, включающие композитные луки, колчаны и напальчники, а также один кольчужный хауберг, общим номиналом в 21 серебрушку, получив за все 14 реальных монет, половина из которых осела в кармане Гарунара. Для бывшего лесоруба, это были очень большие деньги, а с учетом полученной премии в виде золотого и предстоящей выплаты гонорара, общая сумма, прямо скажем, складывалась небывалая. На такие деньги можно было купить дом с хозяйством в той же Заречной, или пару лет беззаботно жить, не работая вовсе. Жаль будет, если Гарунар мыслит в этом направлении. На него у меня также были планы. Забрав свою долю, я прикинул и понял, что мне пока все равно не хватает денег для аттестации в академии. Да и на жизнь что-то оставить нужно. Но вот лезть на рожон в первых рядах, чтобы заработать еще, не хотелось от слова совсем. Постоянно испытывать удачу все же не стоит, ведь тогда она может отвернуться от тебя, когда больше всего будет нужна. Первую половину следующего дня заняли сборы. Кого можно было вернуть в строй, уже поставили на ноги, а значит, нужно выдвигаться. Каждый день простоя дает армии баронов наращивать силы и расхолаживает дисциплину отряда наемников. Временно расквартированные в замке бойцы Вепри все меньше сдерживались в своем поведении. Уже было несколько прецедентов насилия над служанками и кухарками, и избиения обслуги. И это только те эпизоды, о которых стало известно командованию. Думается, куда чаще простой люд предпочитает молчать о таких вещах и просто перетерпеть. Два дня последовавшего за этим похода мало чем запомнились, кроме как более тесным знакомством с новичком в нашем десятке, попавшим к нам из уничтоженного десятка губача. Парня звали Белесым, и он действительно был обладателем белокурой шевелюры. Вот только кожа его при этом была бронзовой от загара, что в совокупности с цветом волос делало внешность очень необычной. Характер же шел вразрез с ярким внешним видом, и Белесый старался как можно меньше выделяться и почти всегда молчал. Был ли он всегда таким, или же стал уже после всего пережитого во время штурма крепостной стены, осталось загадкой. По рассказу парня, после непродолжительного боя он получил удар обухом, упал и потерял сознание. Пришел в себя, когда уже трофейная команда разгребала завалы трупов на стене. Возможно, симулировал, но здоровенная шишка и синяк на треть лица говорили, что удар как минимум имел место быть. Что ж, в бою мы его толком не видели, и чего ожидать от него как от бойца, не знали. «Белесый, ты вот скажи, ты хоть кого-нибудь заколоть успел?» «Нет», — парень отрицательно покачал головой. «А пытался?» «Никак не отставал от него Харки». «Да», — на этот раз парень кивнул. «Уже хорошо», — похвалил Харки. «Ты главное не дрейфь, с нами все по-другому будет. У нас в десятке самый настоящий колдун есть. Сколько раз тебе повторять?» «Не колдун, а маг», — влез в разговор Берт. «Колдуны в Грише, да в диких королевствах еще. А Мазай у самого Кромвеля учился. Тем более. Поэтому, Белесый, просто делай, что говорят, и останешься целым». На это парень снова лишь кивнул. «Вот и славно. Стоять в строю будешь за Гарунаром и колтуном, этого он те два здоровяка. Да смотри, не зевай. Увижу, что филонишь, сам в тебе дырку сделаю. Харки, не пугай парня», — сказал я. «А ты, Белесый, действительно, делай свою работу, и тогда все мы получим свои гонорары. Благо, потрудиться в поле всего разок осталось, а сейчас неплохо было бы потрудиться на дежурстве», — сказал Берт, отправляя Белесова в обоз за палатками для ночлега. «Пойдем, я тебе покажу, где наши вещи. Думаешь, будет финальное сражение, Мазай?» — спросил Харки, когда мы остались возле костра одни. «А как без него? Бродрику нет смысла тянуть, ведь наши ряды в отличие от баронских не пополняются. А если барон-волк не даст решающий бой в поле, то всегда можно перейти к тактике по грабежам и разорению его земель, или даже занять его замок. Кто к нему тогда пойдет в наем, если его платежеспособность будет под вопросом? Да и не даст волк грабить свои земли, честь не позволит. В общем, я думаю, бароны посчитают, что уже достаточно ослабили нас, чтобы дать последнее сражение. Если выставить сопоставимую армию, то могут решить исход за счет качества пехоты и наличия кавалерии. Скорее бы уже, вся эта возня благородных порядком надоела. Каким бы местом трое ни повернулись к нам, но хочется уже разобраться с этим и идти дальше. Харки взял палку и поворошил угли. Выглядел он при этом нехарактерно для себя серьезным. «Кстати, Мазай, какие планы у тебя на жизнь после?» «Хм, планы есть, но ответ зависит от того, праздный это интерес или нет. А если не праздный, я смотрю, человек ты волевой, наверняка с амбициями. Может, нам продолжить путь вместе? Так ты же не знаешь, какие у меня цели, и куда приведет меня моя дорога. А какая разница?» — спросил он и подкинул пару хворостин. «Знаешь, у меня всегда по жизни была одна проблема. Я никогда не знал, чего я хочу на самом деле и куда направить свои усилия. Ну, кроме молоденьких девушек, конечно, тут я знаю, и чего хочу, и куда чего нужно направлять. Но я в целом говорю, о смысле, что ли? Понимаешь? И ты хочешь, чтобы я с тобой поделился своим смыслом?» — спросил я. «Нет, наверное», — Харки отрицательно покачал головой. «Просто, почему-то кажется, что с тобой смогу найти свой собственный. И еще, есть странное предчувствие, что будет жуть как интересно». «Да уж, наверняка. Но давай вернемся к этому разговору, когда завершится наш контракт, если к тому моменту наши головы все еще будут на наших плечах. Как скажете, ваше колдунство». После чего Харки встал и, снова напустив на себя маску весельчака, отправился донимать колтуна по поводу его обновки, которую он теперь натирал до блеска на каждом привале, а иногда и надевал просто так, чтобы пройти покрасоваться по лагерю. «Я же остался с мыслями о том, что во всей этой рутине ратного дела я постоянно забываю о своей конечной цели, и как бы ни напускал на себя ореол уверенности, сам я пока понятия не имел, что буду делать дальше. Если в начале пути мне казалось, что двигаться дальше мне мешает отсутствие знаний, то, кажется, сейчас я начал понимать, что все банально упираются в деньги. В этом, видимо, все миры похожи, и Павелин не исключение. Армию можно нанять, а знания и звания купить. Для моего похода понадобятся люди, но даже верным соратникам нужно платить. Вот об этом и предстояло подумать в первую очередь сразу после окончания контракта. Пока же тактическая задача не изменилась, нужно выжить и постараться сохранить жизни людям, которые могут быть мне полезны. От мыслей отвлек Тваргин, усевшийся возле уже догорающего костра. Погода для этих мест стояла на удивление хорошая, и смысла его поддерживать после приготовления ужина больше не было. Да и хворост нужно беречь, зачастую собирать его приходилось за несколько километров от тракта, и обозники с каждым разом выдавали охапки все меньше и меньше. Заговорил Тваргин не сразу, впрочем, загадочно молчать тоже долго не стал. Через 2-3 дня все должно решиться, в нашу или нет пользу, сказать сложно, но при любом исходе сотни нужно будет держаться вместе. Брок считает, что это последний поход вепри. Возможно, наш старик излишне драматизирует, он в последнее время не очень ладит с Бродриком, но я все же склонен к нему прислушиваться. Мой десяток скорее следует называть твоим десятком, Мазай. Большинство людей в нем идут за тобой и именно в тебе видят своего лидера. Сначала это меня раздражало, да и сейчас, если честно, тоже. Но глупо это отрицать. Поэтому в финальном сражении командовать людьми будешь ты. У меня же будет своя задача, которую нужно выполнить. Спрашивать о ней, я полагаю, не имеет смысла. Верно. Мы не прощаемся, надеюсь, что нет. Тогда удачи тебе, Тваргин. И тебе, Мазай. Десятник встал и направился в сумерки, постепенно растворяясь в черноте позднего вечера. Только сейчас я заметил, что одет он был по-походному, а значит, свой путь он решил начать под покровом ночи. Мое настроение из философски задумчивого стало прозаично паршивым. В раздумьях я по привычке начал перекатывать в руке полупрозрачный камешек на шнурке, мой трофей, добытый с молодого мага, которому не повезло натолкнуться на меня в солнечной заставе. Его назначение так и осталось для меня загадкой, а наши обозники за него предлагали лишь с десяток медных монет. В итоге он так и остался на память в виде нехитрого украшения на шее. На удивление, даже сжатый в ладони, он всегда оставался прохладным. А что, если, сконцентрировавшись на кристалле, я направил в него немного силы, совсем тонкий ручеек. Кристалл в ответ засветился слабым бледным светом, я добавил еще, и он уже освещал радиус в пару метров. И тут я вспомнил, где уже видел такие же камни, пусть и куда большего размера, в светильниках храма, затерянного в сибирской тайге, что оказался опорой моста. Видимо, и этот камушек можно использовать аналогично. Что ж, тогда вещь не такая уж и бесполезная, куда удобнее масляного фонаря. Свет погас сам собой, как только я перестал давать камню крохи своей силы. Впрочем, даже такой крохотный поток энергии был больше, чем скорость восстановления источника, а значит, расходовал запас. Путем нехитрого эксперимента я пришел к выводу, что для поддержания светимости моего запаса хватит минут на 40, не больше, отчего мое настроение ухудшилось окончательно. Все-таки прав был Кромвель, с таким запасом много не навоюешь, что и показал штурм стены. Нужно найти способ развивать потенциал, пусть лишь на считанные проценты, ведь даже одно лишнее заклинание может помочь сохранить жизнь и выйти победителем из очередной передряги. Закончив с экспериментом, и не придумав ничего лучше, я отправился спать. Лавлиен никогда не любил дорогу, но дело было не в отсутствии должного комфорта, к которому уже успел привыкнуть главный маг солнечной заставы, и даже не в той опасности, что зачастую подстерегало путников в их дальних странствиях. Уж кто-кто, а маг 4 и краткая ступени мог за себя постоять. Просто в дороге не было возможности нормально работать. Ему нужна была его библиотека, его лаборатория, его большой и удобный письменный стол. В конце концов, в отличие от одного своего старого знакомого, которого, впрочем, он не видел уже довольно давно, в своем развитии он предпочитал опираться на подкрепленные исследованиями и опытами знания, а не на спонтанно полученные в критических ситуациях откровения. Поэтому те 2 декады, что занимал путь от заставы до Имперской Академии в Триеме, Лавлиен воспринимал как досадную потерю времени, а ведь потом еще ехать обратно. Время же для еще не старого, но уже и не молодого мага было важным ресурсом. Он, как и многие маги, достигшие 4 ступени, лелеял надежду перешагнуть грань и достичь звания мастера, отсрочить старость и немощность, прожить на 100 лет дольше, достичь вершины, что может быть более желанным для того, кто уже достиг многого. Вот только одну попытку получить вожделенное звание и пройти инициацию он уже провалил. Погорячился он тогда 5 лет назад, не был он готов, сейчас он это понимал отчетливо. Даже став сильнее за пройденные с того момента годы, он не чувствовал в себе силы, что смог бы пройти испытание сейчас. Нужно продолжать развиваться, время еще есть, и он на правильном пути. Но тогда, 5 лет назад, будучи хоть и не наследным, но все же полноправным членом знатной имперской семьи, ему казалось, что его таланта точно хватит. Все-таки свою 4-ю ступень он взял раньше всех, кого он лично знал. Даже раньше Блурвиля, единственного, кто получил титул мастера за последние десяток лет. Но мечта разбилась вдребезги под напором реальности. А Лавлиен готов был провалиться сквозь землю или хотя бы уехать подальше из столицы, чтобы не видеть эти ехидные взгляды представителей цвета империи и не слышать их полные желчи пересуды о своей неудаче. Не прошло и полугода, как он принял предложение молодого князя и переехал в солнечную заставу. Сейчас он оценивал тот шаг как верный. Благодаря этому он вылез из имперского болота, интриги и подковерная возня которого затягивала похлеще любой трясины. Он смог посвятить себя знаниям и развитию, а утереть нос всем этим злопыхателям он еще успеет, когда поймет, что готов к этому. Взяв к себе учеников, что было в том числе одним из условий контракта с князем, он вместе с ними получил и обязательства. И именно они сейчас заставляли его хоть и ненадолго, но вернуться в имперскую столицу. Трое его учеников должны были пройти аттестацию и подтвердить свою один и краткое ступени. В сдаче ими экзамена он не сомневался, все-таки учил и спрашивал он на совесть. Стродер так и вовсе показывал отличные практические результаты для потраченного на него времени. Еще бы заставить его иногда думать головой, но тут даже Лавлиен был бессилен. Иногда хотелось просто прогнать его ко всем демонам бездны, но воспоминания о том, что вытворял в этом возрасте сам Лавлиен на пару со своим приятелем Крамуком, немного остужало мага. Да, было время. Что-то все чаще последнее время он вспоминает о своем друге. Если, конечно, так его можно было назвать. Все-таки они были совсем из разных слоев общества и в разном статусе поступили в академию. Лавлиен, будучи выходцем из непоследней по статусу дворянской семьи, не сразу привык к общению на равных с тем, кто еще 5 лет назад помогал в обозе своего отца, небольшого частного купца. Но талант стирал границы, и с каждым годом, проведенным в академии, Лавлиен все больше предпочитал общаться с тем, кто был ближе ему по духу, и кто не боялся быть честен с ним. И хоть с годами они общались все реже, Крамук нашел тогда время приехать, чтобы попытаться отговорить его от авантюрной заявки на звание мастера, просил повременить, набраться силы. Но тогда ему казалось, что в друге заговорила зависть, и с тех пор они не общались, каждый пошел своей дорогой. От невеселых воспоминаний Лавлиена отвлек изрядно надоевший за время путешествия голос Стродера. «Учитель, да позволено мне будет предположить, что я мог бы попытаться заявиться сразу на двою ступень. Все-таки, как бы бестактно это ни прозвучало, но мой талант объективно выделяется на фоне остальных кандидатов. Откуда столько спеси в еще недавнем чистильщике хлевов? Откуда эта высокопарная речь? Может, действительно стоит его заявить на двою ступень, чтобы неудача остудила его пыл? Но это будет еще одним ударом по репутации самого мага. Ученики, отражение учителя, и если Стродер провалит экзамен, то это будет вдвойне символично. Триэм будет обсуждать такой поворот еще минимум пару лет. Учитель, если у вас есть сомнения, то спешу вас заверить. Молчи. Лавлиен резко вскинул руку, призывая ученика заткнуться. Краем глаза он уловил одному ему видимую тусклую вспышку на горизонте, словно кто-то мазнул по его глазам солнечным зайчиком. Ощущение быстро прошло, но маг был склонен доверять своим чувствам. Сконцентрировавшись и настроив свой источник на работу, он уловил тонкую пульсацию, которую мог издавать лишь им самим настроенный маячок. И единственным маячком, местонахождение которого было сейчас неизвестно, оставался кусочек магического стекла, который он давал Стродеру, и который, по всей видимости, забрал вместе с его кошельком тот подозрительный незнакомец в солнечной заставе. Интересно, простите, что учитель, но Лавлиен ничего не ответил, лишь задумчиво потирал гладко выбритый подбородок. Глава 20. Два следующих дня прошли обыденно тяжело. Кроме изнурительного марша днем, мы все несли патрулирование по ночам, каждый в свою смену. Мы уже были на земле баронства Волка, и каждую минуту ожидали, если не нападения в лоб, то по крайней мере вражеских партизанских вылазок. Но вместо этого нас ждали парламентеры. Разведчики доложили о нескольких всадниках, явившихся для организации переговоров. Так как Тваргин отбыл с персональным поручением, я временно взвалил на себя бремя десятника, о чем не преминул напомнить сотнику с намеком о повышении жалования. К моему удивлению, Брок спорить не стал и удвоил мой оклад на период, пока не вернется Тваргин, и тут же огорошил меня новостью, что я включен в группу сопровождения баронессы на переговоры. Облачившись в недавно полученную броню баронского лучника, которую постарался начистить и привести в должный вид, я отправился к шатру Бродрика, где уже формировалась наша делегация. Судя по тому, что среди охранения помимо всадников баронессы уже присутствовали оба наших боевых мага и лучшие тяжелые пехотинцы, доверие у баронессы к переговорному процессу было мало. Позднее стало ясно, что переговорщики договорились об охране численностью не более 40 человек, а потому каждая из сторон постаралась привести на поле своих лучших бойцов, чтобы в случае чего не пасть жертвой ничем не подкрепленной веры в человеческую честность. Ведь, как говорил Кромвель, даже благородные особы зачастую оказываются не такими уж благородными. Да к тому же, со своей совестью всегда можно договориться, подобрав нужные аргументы и благочестивые мотивы. В общем, в чистом поле в паре километров от нашего лагеря сошлись два вооруженных до зубов отряда, чтобы попробовать решить конфликт мирным путем. От баронов был сам барон Волка со своим сыном, а также три других барона, земли которых мы уже оставили за своей спиной. Подходить вплотную или уединяться парламентеры не стали, а потому их переговорный процесс смогли слышать все собравшиеся. Женева, барон Волков взял слово первым. «Хотел бы я сказать, что рад тебя видеть, да не могу, не при таких обстоятельствах. Умоляю, Хермир, оставь эти вступительные речи. Ты хотел меня видеть, и я здесь, не только тебя, но и господина Бродрика. Сдается мне, что не все решения принимаешь ты, Женева. Мне показалось, что баронесса даже поморщилась от таких откровений. Уж слишком много было свидетелей на поле, кто мог не только услышать, но и сделать выводы. Бродрик же, напротив, был непоколебим, и его спокойное властное лицо абсолютно гармонично вписывалось в беседу благородных особ. «Рад знакомству, господа. Премного наслышан о каждом из вас. К чему этот фарс?» Не выдержал явно страдающий лишним весом барон Клевера. «Не пора ли обсуждать дело?» «Пока обсуждать нечего», — возразила баронесса. «Наше дело и без обсуждения продвигается вполне успешно. Вот только к чему ты вообще все это затеяла? Во имя памяти твоего мужа и моего друга, барона Клен, ответь мне, зачем ты бросаешь наши земли в чрево бездны? Не надо этой дешевой лирики, Хермир. Ты прекрасно знаешь, почему мы все сейчас стоим здесь. Не ты ли планировал на совете родов лишить меня титула и вышвырнуть из моего замка? Ты преувеличиваешь». Настало время поморщиться барону Волка. «Но отчасти говоришь верные слова. Ты не урожденная северных земель, а значит, после смерти твоего мужа земли должны были перейти твоим детям, увы, которых у вас не случилось. А значит, у тебя действительно нет права носить титул баронессы. Но совет решил, что в течение года ты можешь найти себе нового мужа среди благородных родов и сохранить титул. А после рождения детей его уже никто не сможет оспорить. Уж не своего сынишку ты хочешь подложить мне в постель, Хермир?» Молодой Гунмир от такого предположения, если и смутился, то виду не подал. «О, святые слезы! Да выбирай кого хочешь, в наших землях полно достойных мужчин», — влез зеленый барон. «Ну уж нет, не в том вы положении сейчас, господа, чтобы диктовать мне условия. Давайте лучше я озвучу свое предложение. Вы объявляете капитуляцию и отводите войска, совет признает мое право и титул, в качестве компенсации я получаю северные склоны баронства Зеленых Холмов и излучину реки в землях речного баронства, включая мост. Помимо этого, вы выплатите мне 1500 золотых монет контрибуций. После этого баронство Клен выходит из совета родов северных земель и становится самостоятельным. Решайте». «Да как ты смеешь, девчонка?» Барон Клевер аж затряс обоими подбородками. «Чего ты стоишь без своих наемников? А чего стоишь ты, когда ты в последний раз держал меч? Лучше бы пожалел коня и остался в лагере со своими девицами. Их я погляжу, ты тоже забрал из замка наравне с семьей. Как там твоя серая мышка, что терпит твою похабщину? Все так же прикидывается тихой недалекой дурой. Не смей говорить про мою семью. Ты, которая отравила собственного мужа, еще будешь обсуждать мои семейные дела. Я думаю, что перебранка ни к чему не приведет», — вмешался речной барон, с виду самый возрастной из всех присутствующих. «Мы здесь, чтобы избежать кровопролития, которое опустошит наши земли и сделает их легкой добычей для соседей. Все же, я думаю, что компромисс возможен. Тебе легко говорить, твой замок не разорен толпой жадных наемников. В конце концов, барон Клен был и твоим другом тоже, и я не понимаю, зачем понадобился совет родов, если всем и без того ясно, кто отправил барона в лучший мир. Теперь-то вы видите, что я был прав, и ее место в кандалах, а не в совете. И все же, давайте я предложу». Речному барону удавалось пока сохранять спокойствие, хотя обстановка все больше накалялась. Границы земель останутся нетронутыми, и это обсуждаться не может. Размер контрибуции сократим до 1000 монет, и заплатим ее не мы, а баронесса Клен, за то опустошение, что принесла на наши земли. Наемники вправе оставить себе полученные на поле боя трофеи. После этого баронство Клен выйдет из совета родов и пойдет своей дорогой. И дураку было ясно, что требования невыполнимы. У баронессы, если и были такие деньги, то они уйдут на оплату наемников. Вряд ли вепри дадут ей отсрочку на пару лет. Да и кто защитит баронство Клен, когда наемники уйдут? Я говорю нет, ожидаемо ответила Женева. Если на этом все, то предлагаю разойтись и не тратить время понапрасну. Не торопитесь, Женева, повоевать мы еще успеем. Речной барон, которому, видимо, досталась роль главного дипломата, не спешил сворачивать переговоры. Позвольте озвучить еще одно предложение. Если оно такое же нелепое, то не утруждайтесь. И все же, я предлагаю 4000 золотых монет, и вы убираетесь навсегда из северных земель. После непродолжительной паузы баронесса зашипела разъяренной кошкой. И ты думаешь, я продам свое баронство за 4000 монет? Ты верно выжил из ума, старик. Но речной барон был по-прежнему невозмутим. А кто тебе сказал, что это предложение адресовано тебе, Женева? С этими словами все бароны направили свои взгляды на Бродрика. Вот это поворот. Скорее всего, эта сумма превышает стоимость всего контракта вепри. Внутри заговорило предательски приятное чувство надежды, что Бродрик согласится. Тогда военная часть кампании на этом закончился, а все наемники получат жалование, не рискуя больше своими головами. Что будет в таком случае с баронессой, думать не хотелось. В лучшем случае Женеве будет позволено уехать и сохранить жизнь. После таких трат вряд ли ей светит даже фиктивный брак с сохранением титула. «Мне нужно подумать», — лишь сказал Бродрик. Баронесса сжала свои кулачки так, что они побелели. Лицо же ее, наоборот, приобрело пунцовый цвет. Казалось, она сейчас не сдержится, выплеснет наружу всю бурю эмоций, бушующую сейчас внутри. Не такого ответа она ждала от наемника. Но вместо этого последовала за Бродриком, который, не говоря больше ни слова, развернул своего коня и неспешно направился в сторону лагеря. Мы же куда аккуратнее и организованно пятились назад, не выпуская из вида вражеский отряд. Впрочем, нападать или преследовать нас никто не стал. Лагерь встречал нас с большим и неприкрытым интересом. Отовсюду торчали длинные уши, которые пытались расслышать хоть какие-то намеки на результат переговоров. А тех, кто был в сопровождении, буквально облепили знакомые и не очень сослуживцы. «Ну чего тянешь-то, говори уже», — приплясывал нетерпеливый колтун. «Или тебе подношения какие нужны, чтоб ты не жадничал, и поделился новостями наконец? Ну так мы готовы, можешь за ужином хоть все мясо из котла себе забрать. Ты это за себя говори», — вдруг встрял обычно немногословный Гарунар. «Я на такое не согласен, новостями сыт не будешь. Мазай, ну не томи, это уже любопытный Бертран. Или нам пойти у кого другого спросить? Выбора действительно не было. Не от меня, так от кого другого узнают. Да что вы ко мне прицепились? Будто от нас что зависит? Ну поговорили они, ну озвучили встречные предложения. Наш вариант бароны отвергли, не раздумывая. А вот предложение баронов будет рассматривать Бродрик. Бродик, то есть не баронесса, а именно Бродрик. Все-таки не глупый парень Берт, уловил суть раньше всех. Если вкратце, то лорды северных земель хотят перекупить вепри, предлагают 4000 золотом в обмен на досрочное сворачивание нашей компании. Бродрик решение еще не принял. «Но это невозможно», — возразил Берт. «После такого Бродрик может получить отравленную иглу под кожу от собратьев по гильдии. Те не поскупятся и наймут хорошего убийцу, одаренного, и никто его даже искать потом не будет, так как причина веская и всем понятная. В вероломстве наемников никто не заинтересован, это посеет всеобщий хаос». «Верно, Берт. Вот только и бароны это знают, но все равно предложили. А значит, они знают что-то еще. Например, условия контракта с баронессой. Возможно, в нем не все так гладко и есть законные лазейки. Например, заказчик не выполнил свои обязательства по оплате аванса, или стало известно о неплатежеспособности нанимателя. И тогда вепри вправе контракт расторгнуть, после чего никто не мешает им заключить новый, но уже с баронами, например, по патрулированию имперского тракта или доставке посылки в грозовое княжество с оплатой в 4000 монет. Но откуда они знают, что написано в контракте и какие обязательства нарушила баронесса? А может и не знают, просто предположили, что какие-то варианты возможны. Ну или у нас завелась крыса, мрачно предположил Гарунар. Все от такой мысли притихли. Хреново, если так, черт с этим контрактом, для политики может и интересная информация, а вот для простых бойцов, бесполезная. Но если в лагере есть шпионы баронов, то им известны наши силы, ресурсы, тактические построения и все козыри в рукавах, припрятанные до поры до времени. А это уже значит куда больше перед грядущим сражением. «Что же скажет Бродрик?» – спросил Ступка, ненадолго отвлекшись от размешивания мясной похлебки в котелке. «Если согласится, это же будет для нас хорошо, верно? Если хотите знать мое мнение, то Бродрик просто взял небольшую паузу. От предложения баронов он откажется, а финальное сражение состоится не позже, чем через пару дней». «Вот как?» – Харки наигранно вздохнул. «А я уж было понадеялся, что все может вот так мирно закончиться, и мы наконец отправимся тратить наши кровью заработанные монеты». «Ну нет, так нет, но может все-таки командир Мазай ошибается?» — неуверенно спросил Белесый. Все бойцы десятков перели в него свой взгляд. «Дело в том, — начал Харки, — что его колдунство никогда не ошибается, а потому откинь ложные надежды и готовься изо всех сил колоть баронских солдат своей острой палкой». Белесый нервно сглотнул, а повисшую было тишину нарушил Ярый. «Болтать?» — только и сказал он. «Давайте уже жрать». Баронесса не находила себе места, раз за разом меряя шагами свой шатер. Шагов получалось немного, отчего женева сейчас была похожа на заведенный волчок, который в качестве подарка ей давным-давно привозил из южных королевств отец. Мысли прыгали от одной идеи к другой, отчего сбивались в кучу, и никакого конструктивного толку от таких метаний не было. Успокоиться же и взглянуть трезво на сложившуюся ситуацию мешала зарождающаяся паника, которая пришла на место бушующему еще совсем недавно гневу. Хорошо еще, что она нашла в себе силы промолчать и не разразилась публично гневной обличительной тирадой в лицо этого мужлана. Это могло и вовсе сжечь все мосты. «Думай, думай, Женева, нельзя просто ждать». Наконец она смогла заставить себя остановиться и присесть на край кровати. Но что она в силах сейчас сделать? Перебить цену она не сможет. Бароны предложили вдвое больше, чем она, и это реальные деньги, которые Бродрик получит, ничем более не рискуя. Ей за пару лет не собрать столько, даже если урезать все расходы, поднять налоги и продать часть имущества, а наемникам жалование подавая сразу. Да и половины тех денег, что она обещала Бродрику, она надеялась получить в виде контрибуции или конфискованным имуществом баронов. Что теперь помешает Бродрику присвоить себе и уже захваченные трофеи, и получить золото баронов? Женева посмотрела на себя в зеркальце, лежавшие рядом на кровати. Может, следует получше использовать то, чем наградила ее природа. Пообещать чего-то незабываемого, или наоборот, напомнить, чего он может лишиться. Но и до этого момента они не особо целомудренно себя вели. К тому же, нужно быть честной перед собой, ни одна женщина в постели не стоит 4000 золотых монет, да даже 10. Отбросив зеркальце, она повалилась спиной на кровать, разметав по сторонам длинные незаплетенные волосы. Но, если Бродрик взял паузу и уже сутки не спешит с ответом, значит чего-то хочет, от нее или от баронов. Но она дала уже все, что могла, согласие на брак, а значит и титул барона клен. Не думала она, что блеск золота заставит его усомниться в первоначальной цели. Все-таки, как бы мужественно он ни выглядел, внутри он оставался все тем же прожженным наемником, готовым за приемлемую плату забыть о чести и манерах. Тем более сейчас, когда ситуация действительно складывалась неоднозначная. Силы баронов оказались существеннее, чем они предполагали. Слишком быстро те наняли наемников и собрали ополчение, как будто кто-то заранее сообщил им о возможной угрозе. Теперь победа не казалась однозначной, и с учетом сложившегося паритета сил, получить баснословную сумму денег, просто согласившись с предложением баронов, для Бродрика должно выглядеть вполне разумным. Если Бродрик не даст ей ответ сегодня, то нужно расторгать контракт и уводить людей. Тогда платить по договору с вепрями не придется. Можно попробовать нанять других наемников, не так много, конечно, но пары сотен должно хватить, чтобы удерживать замок пару месяцев. Все-таки силы баронов тоже потрепаны, а ее дружина наоборот, совсем не пострадала. Может, за это время получится сторговаться с баронами на какой-то сносный компромисс. Размышление прервал звон колокольчика за порогом шатра. «Госпожа Клен, к вам господин Бродрик. Пусть войдет, господин». Почему-то Женева только сейчас подумала об этом. Многие зовут его так, но разве он благородный? Вот теперь даже ее собственные солдаты переняли эту привычку. В откинутый полог шатра вошел Бродрик, как всегда невозмутимый и уверенный в себе. И если раньше это ее привлекало в нем, то сейчас почему-то начало раздражать. Она слышала, что лишь в бою, да на пиру он проявляет настоящие эмоции. Со своей стороны, не без женской гордости она могла добавить к этому короткому списку еще и их постель. Женева, прошу простить, неотложные дела не позволили прийти раньше. Надеюсь, за это время ты не напридумывала воображаемых предательств и коварных планов мести. А должна была, сухо ответила она, женщины склонны к подобному. Но я верю, что ты не только удивительно красива, но и настолько же умна, моя баронесса, и способна смотреть чуть шире и видеть чуть дальше. Я же не ошибаюсь в тебе, Бродрик, мне как никогда сейчас хочется пойти по простому пути и устроить самую обычную женскую истерику. Если ты закончил с вступительным словом, то переходи уже к делу. Чего ты хочешь? Глава наемников неторопливо опустился на сундук с личными вещами баронессы и посмотрел ей в глаза. Поднять ставки. Утро третьего после переговоров дня было полно новостей и событий. Во-первых, оно началось с публичной казни, на которую пришел смотреть весь отряд. Казнили ведь не Абыкова, и не за дезертирство или воровство. На импровизированном эшафоте, которым служила обычная телега, стоял командир дружины баронессы, ее правая рука, и мой обидчик в недалеком прошлом. Стоял на коленях. Вместе с ним были еще двое ухоженных немолодых мужчин, по виду не воины, может, советники. А рядом словно гигант возвышался Бродрик, который зычным голосом обращался к собравшейся публике. «Сегодня мы вершим суд над предателями, вероломно вступивших в сговор с врагами. Они передавали сведения баронам и готовили удар нам в спину. Эти люди не подвластны полевому суду, потому я спрашиваю госпожу Клен, жить им или умереть?» Баронесса обвела трясущихся от страха мужчин, скулящих, но не способных вымолвить и слова из-за забитых в рот по самое горло кляпов. Лишь глава баронской стражи старался выглядеть гордо, но и его одолевал липкий страх. Одно дело идти в бой, другое на убой. Он потеряет не только жизнь, но и честь. А его семья, став заложником его поступков, вряд ли продолжит жить как прежде. В моем баронстве нет места гнили. Такое нужно искоренять без жалости и прощения. Единственное, что я могу даровать им за годы службы, это быструю смерть. Видимо, из уважения к баронессе, а может для большей показухи, казнь вершил сам Бродрик. Его сильные уверенные удары обезглавили предателей одного за другим. У меня же вид катящихся голов вызвал желание расстаться с завтраком, которое, впрочем, удалось побороть и не ударить в грязь лицом перед товарищами. Я хочу обратиться к вам, соратники. Я знаю, что в лагере уже ходят слухи о предложенном баронами золоте. Но я также знаю, что вепри всегда доводят свои контракты до конца. Никто никогда не посмеет обвинить наш отряд в вероломстве. Это время было нужно нам лишь для того, чтобы поймать всех крыс, мешающим нам идти вперед. Сегодня мы дадим баронам наш ответ, и сегодня же дадим им бой. Во славу нашу, за звон монет, РРА, крик тысячи глоток сотряс лагерь. Я сам того не заметил, как присоединил свой голос к всеобщему ору. Все-таки Бродрик был урожденным лидером, такому нельзя научиться. А мне нужно быть внимательнее и сохранять голову холодной. Это не моя война, это лишь способ получить необходимые ресурсы. Лагерь забурлил словно кипящий котел. Командиры отдавали приказы, но большинство наемников и так знало, что делать. Неуверенность и неопределенность сменилась решительностью. Остался последний бой, и сейчас все будет зависеть от них. Пока основная масса бойцов готовилась к сражению, мы прежним составом выдвинулись на второй раунд переговоров. В условленном месте нас уже ожидали бароны. Невежливо опаздывать, Женева, вместо приветствия сказал барон Клевер, на пухлом лице которого отчетливо читалась неприязнь. Наверное, дает о себе знать твое происхождение. Ох, оставь свои неумные замечания для своих падших на безделушки куриц. Может, лучше поговорим о деле. Да как ты? Тише, друг, действительно, это не то время и не то место, чтобы устраивать пикировку, взял слово барон Волка. Но надо признать, что мы действительно ждем вас уже длительное время. Право слово, уже собирались возвращаться. Что вас задержало? Приношу прощения, Бродрик слегка кивнул. Неотложные дела вынудили меня принять в них личное участие. Ну что ж, раз подробностей не будет, давайте действительно обсудим дело. Речной барон привычно забрал переговорный процесс себе. Подумали ли вы над нашим предложением? Видите ли, у меня с баронессой заключен контракт, и пока он не истек, вепри находится в ее распоряжении, а менять условия в одностороннем порядке против всех правил нашей гильдии, иначе к наемникам не будет никакого доверия, посему ваше предложение даже не обсуждалось. Но как же, ведь в вашем контракте, начал было зеленый барон, но получил тычок локтем от барона Волка и прикусил язык. Зачем же тогда вам понадобились эти несколько дней на размышления? Возможно, вам есть что предложить нам? Наше первое предложение остается в силе, как можно безразличнее и холодно произнесла баронесса. Земли, контрибуция, признание независимости. Надеюсь, детали вы помните. Мы уже говорили, что это невозможно. Тогда наше следующее предложение мы озвучим уже после сражения. До скорой встречи, бароны. И снова ты торопишься, Женева. Молодость так и гонит тебя вперед. Но помимо вопросов мира есть и вопросы войны, которые нам также следует обсудить. Это какие же, например, что будет с пленниками и слугами, которых вы удерживаете сейчас в зеленых холмах и замке Клевер? Являются ли они заложниками? Они останутся пленниками до капитуляции одной из сторон. Бродрик, видимо, решил, что дальше переговоры будет вести он. Баронесса, надо сказать, приняла это как должное. А если этой стороной окажетесь вы, вне зависимости от исхода, пленники будут отпущены. Рад это слышать, сказал барон Волка. Про вас говорят, что вы человек чести, хоть и продаете свое ремесло как наемник. Надеюсь, это не вымысел. Не верьте слухам, не собирайте сплетен, и тогда не пожалеете об этом. Так говорят на моей родине. И вам я советую того же, господин Хермер. Все, что вам нужно знать, это то, что я чту полевой закон, который, к слову, не помешает нам грабить и разорять ваши земли, если вдруг вы решите избежать боя. Я услышал тебя, наемник. Барон Волка стал хмур, и слова давались ему тяжело. Но и ты помни, что я скорее попрошу помощи на юге, чем отдам эти земли безродным. Кивнув на это, Бродрик лишь спокойно сказал: «До скорой встречи, барон». После чего обе стороны направились к своим войскам, а уже через 2 часа вовсю трубил рог, возвещая, что время разговоров окончательно прошло, и правду придется искать на поле боя. Глава 21. Бескрайняя зеленая равнина с будто бы подстриженной травой прекрасно подходила на роль сцены для того представления, что вот-вот начнется на потеху зрителей. Правда, этих самых зрителей было куда меньше, чем действующих персонажей. Позади наших шеренг на невысоком холме небольшой группой расположились Бродрик и баронесса с приближенными и, видимо, компетентными в военном деле людьми. Далеко впереди на точно таком же возвышении стояли бароны с их ближайшим окружением. Всем же остальным было уготовано занять места строго между ними. Отряды расставлены, тактические схемы приготовлены, мотивирующие речи сказаны, и лишь баронской конницы по-прежнему не видно было, и это нервировало больше всего. Все вокруг только и говорили, что о неудержимости конной лавы, и молились всем богам, чтобы испытать ее натиск выпало на долю кого-нибудь другого. Я хоть и понимал примерно, что из себя представляет тяжелая кавалерия в условиях средневекового боя, но всеобщей паники пока не разделял. При должной дисциплине и выучке пехота должна выстоять. Другое дело, хватит ли того и другого у вепри, и какие при этом будут потери. Тут уже я был солидарен с наемниками, не хотелось бы стать именно той необходимой жертвой, которую нужно будет принести на алтарь войны ради всеобщей победы. Оставалось надеяться на удачу, ну может еще и на Кромвеля. Я, кстати, давно уже не видел мага в лагере. Возможно, Бродрик специально припрятал свой главный козырь для финального сражения. Строить сейчас догадки об этом бессмысленно. Лучше сосредоточиться на том, что неминуемо произойдет в ближайшее время, на столкновении нашей левой фаланги с отрядом баронского ополчения. На очередном брифинге, который я теперь посещал в качестве десятника, Брок вкратце дал расклад сил и возможные маневры в зависимости от того, как будет складываться ситуация и на кого напорится именно наша сотня. По данным разведчиков выходило, что в распоряжении баронов оставалось чуть больше 2 сотен дружинников, примерно столько же ополченцев и около 1 сотни наемников, причем то была солянка из разных отрядов. Да ко всему прочему, как вишенка на торте, 40 единиц тяжело бронированной кавалерии. У нас же в строю оставалось 600 бойцов вепри, 65 солдат баронессы и 10 всадников из благородных родов. Находясь сейчас на левом фланге, бойцы сотни Брока пребывали в приподнятом настроении. Во-первых, потому что перестрелка лучников велась ближе к центру и нас миновала. Во-вторых, потому что сейчас мы идем на сближение с ополченцами. Все-таки, это наименее опасный вариант из всех, даже несмотря на то, что нашей уже далеко не полной сотне сейчас предстояло сразиться с двукратно превосходящим по численности врагом. Все понимали, что опытный наемник, побывавший уже не в одном реальном сражении, и зарабатывающий на хлеб военным ремеслом, стоил нескольких, а то из десяток наспех обученных новобранцев, основное свое время проводящих не в ратном, а злаковом поле, ну или в мастерской. Так почему же мое чувство тревоги лишь нарастало с каждым шагом? «Колтун, а ты чего такой спокойный?» – спросил я. «Тебе на этот раз напутствие не нужно, что ли?» «Так, а чего тут? Понятно же все. Бей сильнее, толкай мощнее. Оглянуться не успеем, а они уже будут драпать. Тут главное успеть побольше трофеев набить, пока не разбежались. Вот оно как. А остальные того же мнения?» Я оглядел десяток. «По рожам вижу, что такого же. Тогда дайте-ка я вас расстрою. Во главе армии стоит сын барона Волка, тот самый Гунмир, что так эпично надрал наши задницы возле замка баронессы. Неужто вы думаете, что он просто так, без всякого умысла, отдаст на убой своих ополченцев? Я вот что-то в это не верю и вам не советую. А потому, смотреть в оба и держать строй. Того, кто высунется из него в погоне за наживой, сделаю импотентом. Вопросы есть? Нет, командир. Тогда стиснули свои булки, маршируем в ногу и готовимся надрать задницы кому бы то ни было. И рожи позлее сделайте, авось враги без боя разбегутся. Кричал я погромче, чтобы не только свои слышали, но и соседние десятки. Если я ошибаюсь, черт с ним, будет только лучше. Но если я прав, то лучше, чтобы сотня была готова к вражеским сюрпризам и встречала их в щиты, а не разрозненно. «Слышь, Берт», вдруг краем уха услышал я шепот колтуна. «А кто это, импотент? Точно не знаю, но вроде как одержимый мелким демоном импом. Что-то я такое слышал. Ох ты ж, а разве он такое может? Хочешь проверить? Я вот не очень. Да ну тебя. Просто думаю, непрост наше колдунство. Ох, непрост». От тихого, как казалось собеседникам, разговор отвлек громкий голос сотника. Брок, видимо, разделял мои опасения и сейчас отдавал команды по сохранению дисциплины. Держать строй. Никакого продвижения без моего приказа. Того, кто побежит вперед или, не приведи трое, назад, ждет участь пострашнее смерти. А теперь готовьсь. Упор. По команде сотника перед самым столкновением мы остановились, упершись в землю ногами, выставив щиты и ощетинившись двухрядной стеной копий. Волна ополченцев, так же как и мы вооруженных в основном копьями, врезалась в наше оборонительное построение, сразу понеся первые потери. Их строй был куда хуже, да к тому же находился в движении, потому преимущество первого удара было на нашей стороне. Мы же методично толкали и кололи. После первого шока командующий ополчением попытался воспользоваться численным преимуществом и зайти с фланга, но наш командир не оставил это незамеченным. Левая дуга, разносилась по полю, и наша шеренга с левого края начала загибаться полукругом, не позволяя противнику быстро зайти во фланг или тыл. Туда же на усиление направился первый из двух отрядов резерва. Все команды брака на всякий случай повторяли десятники, продолжая при этом наравне с рядовыми бойцами махать оружием. Там, где строй проседал, и древковое оружие становилось неэффективным, многие наемники бросали на землю свои копья и выхватывали топоры и булавы. Задние ряды при этом старались все же поражать противника на расстоянии. Я даже видел, как один наемник швырнул один за другим два небольших метательных топора и оба раза вполне удачно. Я в меру своих сил орудовал копьем, стоя впереди, но больше был сосредоточен, чтобы не пропустить удар, чем поразить противников. Я берег силы и совсем не использовал техники. Зато, расположившийся за моей спиной Харки четкими выпадами уже успел ранить одного в ногу, а второго поразить в плечо, выведя обоих из строя. За непродолжительное время потери противника убитыми и ранеными были близки к критической массе, чтобы сломить дух ополчения. И я уже было начал верить, что в кои-то веки мое предчувствие меня подвело. Но тут события понеслись с ошеломительной скоростью. Вдруг сильный удар с подозрительно знакомым гулким звуком сотряс шеренгу наемников прямо по центру, разметав буквально в паре метров от меня двоих щитоносцев и стоящих за ними троих копейщиков. В брешу стремились солдаты противника, и это были какие-то неправильные ополченцы. Хоть и были они одеты в простые стеганки, да только вот блеск металлических колец, выглядывающих из-под манжеты воротников, говорил, что натянули они их поверх добротной кольчуги. А то с каким умением и бесстрашием они врезаются клином в дрогнувшие ряды наемников не оставляло иных вариантов. «Это дружина барона. Держать строй. Ни шагу назад!» — орал, что есть мочи Брок, пытаясь перекричать звонный лязг продолжающейся битвы. Их не больше десятка. Сам сотник, возглавив последний резерв из 5 человек, бросился навстречу прорвавшим оборонительную цепь врагам. Им даже удалось принять на щиты первые удары топоров и молотов, которыми так рьяно орудовала дружина барона. Но Браку явно нужна была помощь. «Гарунар, Харки, за мной! Остальные в линию!» До этого момента наш десяток держался неплохо, без потерь, но снять с позиции больше я все равно не мог, ведь успех прорыва вселил веру и в простых ополченцев, и они вместо ожидаемого бегства, наоборот, навалились с новой силой на ряды наемников. Надеюсь, оставшиеся бойцы справятся и одной шеренгой. Мы же втроем сходу вступили в бой, я уже активировал прилив и при поддержке Харки и Гарунара связал боем двух солдат, параллельно выискивая удачный угол для удара тараном, чтобы не задеть своих. В случае неудачи был риск окончательно сломать наш строй. Как вдруг один из прорвавшихся переодетых солдат вскинул безоружную руку в характерном жесте со скрюченными пальцами. Один из наемников справа от сотника схватился за горло, словно задыхаясь, и повалился на землю. Буквально секунду спустя с другой руки переодетого в солдата мага сорвались мутные полупрозрачные шарики и словно картечью разворотили щит наемника, кинувшегося первым на возникшую угрозу. Несколько плотных сгустков сырой силы пролетели над верхним краем щита и превратили лицо парня в кровавое месиво. Да это же чертов маг, и если дать ему хоть немного времени, то он нас тут всех положит, одного за другим. Уже не раздумывая, я постарался сузить конус насколько это было возможно и швырнул поток силы по направлению к магу. Я не рассчитывал попасть именно в него, все-таки между нами было несколько сражавшихся между собой бойцов. Надеюсь, для наших ребят такой удар не станет фатальным, и они меня поймут и простят. Мой направленный таран смел преграду в виде живых людей, бросив их прямо на готовящего очередное заклинание одаренного. Тела людей словно ударило о стену, а воздух перед вражеским заклинателем замерцал мелкими искрами. Сукин сын успел выставить щит, хоть и небольшой полусферой, но полноценный постоянный щит. Это какая ступень? Вторая? Третья? Булину на осадной башне вроде требовалось направлять энергию через руки. Или это потому, что он выставлял сразу два щита в разные стороны? Несмотря на крутящиеся в голове бесполезные мысли, мое тело уже действовало. В несколько больших шагов я сблизился с магом, стараясь не споткнуться о поваленных тараном людей, которые, к слову, уже начинали шевелиться, а один и вовсе пытался встать, мотая оглушенной головой. В моей же голове крутилась фраза Малика о том, что у всего есть предел прочности. И я попробовал этот предел найти, ударив копьем прямо в щит, который теперь хоть и смутно, но видел. Весь доступный мне объем силы, что я мог прогнать за раз через свое тело, я направил в оружие, сосредоточив его на самом острие. Раскол с оглушительным треском выплеснул сконцентрированную энергию прямо в структуру магического щита, расползаясь полуметровым кругом ветвистых трещин. Казалось, еще чуть-чуть, и он лопнет, осыпается мелкими осколками.